Глава 7. Не заметила, как задремала. Проснулась от чего-то приглушенного рычания. Неужели Герхельд снова нарисовался? Приподнявшись на локтях, осоловела оглядела комнату, подсвеченную соскальзывающим с небосклона и тающим в дымке сумерек солнцем. Покои Ари были просторнее невестиных апартаментов и обставлены с большей помпезностью. Если сдвинуть к стенам мебель, можно будет замутить средневековую дискотеку для всех замковых бездельников. Рык повторился. Короткий, глухой и все такой же грозный. От него все внутри похолодело, а на висках выступили капельки пота. Сон как рукой сняло. Напряженный взгляд метнулся по пестротканным коврам и замер на посланных у каминов шкурах. Одна такая шкура, целое шкурище, бесшумно приподнявшись, теперь подкрадывалась к кровати. Скались. «Снежок?» Я чуть не уронила на пол челюсть, и сердце, едва не выскочив из груди, туда же не уронилось. Когда Кьерт, одним прыжком преодолев разделявшее нас расстояние, тяжело приземлился на лапы. В опасной близости от меня, судорожно прижимавшей груди, скомканное в кулаках покрывало. Сомнительную защиту от этого полтоядного. «Рррррр!» — устрашающе выдал котяра. «Мамочки!» — жалобно пропищала я, когда снежный зверюга хищно оскалился, демонстрируя острые, блестящие от слюны клыки, и приник к кровати, будто готовился наброситься и растерзать блудную хозяйку. Когда выходила замуж всего каких-то несколько недель назад, мой питомец весом и объемами походил на крепенького бульдога, а теперь вымахал до размеров взрослого ротвейлера, ну или молодого тигра, клыкастого и явно чем-то недовольного. Неужели тоже обиделся за то, что исчезла из этого мира, оставив его с фальшивой хозяйкой? Ох уж эти мужчины! С виду большие, а ведут себя, как дети малые. Только и знают, что рыкать, причем оба. Первому вот прямо сейчас подавай ребенка. Второй, по всей видимости, решил со мной не церемониться и просто слопать. Мол, нечего было своего воспитанника на произвол судьбы бросать. «Снежок, миленький, не ешь меня. Это настоящая я, честное слово, настоящая». Зажмурилась и почувствовала, как в щеку мне ткнулся прохладный нос, или, скорее, носяра. Шумно дыша, Кьерт скрупулезно меня обнюхивал. Втянув когти, трогал лапой, а когда закончил с проверкой на натуральность, повалил навзничь, погребая под собой, и начал, к счастью, не обедать, а гортанно урча вылизывать мне лицо. «Хороший мой, я тоже по тебе скучала», — рассмеялась, зарываясь пальцами в снежную шерсть своего красавца. Крупинки снега прохладой касались кожи, и капельками талой воды стекали по запястьям. Вот такой, повизгивающий от счастья в крепких котячьих объятиях, меня и застали служанки. Ни я, ни Кьерт поначалу не обратили на них внимания. Снежок с упоением шершавым языком продолжал скрабировать мне лицо, а девушки тем временем мялись на пороге и неловко покашливали, наблюдая за сладкой парочкой, мокрой мной и моим любимым котом, вот так легко сменившим гнев на милость. Герхельду не помешало бы у него поучиться. «Ваша лучезарность!» – выступила вперед девушка в остроконечном чепце и сером полотняном платье. «Мы можем войти?» «Снежок, милый, дай передохнуть, потом доиграем». Я выбралась из-под Кьерда, попытки так с пятой, и сделала пометку в памяти, вплотную заняться его воспитанием. Сразу после того, как перевоспитаю скальды. «Проходите». Выпрямилась, стараясь придать себе величавый вид, а своей подмоченной моське выражение благородной невозмутимости. Покерфейс, как у его отмороженности. Снежок пушистой табуреткой растянулся у меня под ногами, поджав передние лапы. Пройдя в спальню, девушки слаженно присели в реверансах, после чего все та же чернобровка сказала. «Его великолепие просил вас не тревожить, поэтому я не стала приносить обед. Ваша лучезарность, изволите отужинать сейчас или как обычно?» «Как обычно», – отозвалась, всматриваясь в незнакомые лица. Есть не хотелось, то ли из-за незабываемого приема благоверного, испортившего мне не только настроение, но и аппетит, то ли тело еще не поняло, что сменила анорексичную хозяйку на ту, которая кушать умела и любила. Очередное приседание – взгляд, устремленный на резную спинку кровати. «Тогда, с вашего позволения, мы подготовим вас к грядущей ночи». Краснели они, то уж сообща, и одинаково бездарно, опуская головы, пытались спрятать смущенные улыбки. «И что же случится грядущей ночью?» «Ну как же?» – подала голос старая камеристка, становясь похожей пунцовыми щеками на матрешку. «Сегодня ведь последний день вашего уединения. Правитель сказал, что придет к вам. А я помогу ему от меня выйти сразу же после того, как войдет». «В купальне уже все готово, ваша лучезарность», – негромко произнесла самая младшая на вид, с веснушками и задорными кудряшками, пламенными завитками, выбивавшимися из-под широкой оборки чепца. «Ваша лучезарность», – робко проронила первая девушка, видя, что я не спешу бежать в купальню, чтобы потом во всей красе предстать пред грозными очами императора. «Это приказ его великолепия. Подозреваю, что настроение у дракона вельможества сейчас будет похуже моего, то есть прескверное. Не хотелось бы, чтобы из-за наших баталий пострадали служанки. Они-то не виноваты, что ледяной такой ревнивец и собственник. Да и после проявленной к ярдам радости не помешало бы как минимум умыться. Лучше понежиться в горячей ароматной воде. Вдруг удастся расслабиться, вернуть себе хорошее расположение духа и его же твердость». Снежок за нами в купальню не последовал. Порывался, конечно, не желая расставаться с хозяйкой даже на самое короткое мгновение. Наверное, боялся, что опять пропаду. Однако мои помощницы, не церемонясь, захлопнули перед мохнатой мордой двери. И пока я кайфовала в бассейне, Кьерт не переставал полосовать ее когтями. Жаль, все хорошее рано или поздно заканчивается. В моем случае удовольствие прервалось до обидного рана, сменившись болезненной процедурой депиляции. Вот что за непруха такая! Как становиться императрицей, так фьяра. А как лишаться на теле растительности, так мучайся, Аня. А самое обидное, что тело-то казенное. Впрочем, раз уж приняла решение, которое далось нелегко и не сразу, остаться в этом мире и прожить эту жизнь, пора начинать считать эту оболочку своей, а не временным пристанищем, как раньше. Ради собственной красоты можно и потерпеть. Депиляцию. Но уж никак не ночь с его гадством. Вот когда одумается, поймет, что ему нужна я, а не ребенок с драконьими задатками, тогда будут ему и горячие ночи, и жаркий отход ко сну, и пылкие пробуждения, а пока пусть закаляется под холодным душем моего безразличия. Оставалось только придумать, как вечером отводить Тальдена и выиграть для себя немного времени. Пока служанки завивали мне волосы и наряжали в платье вызывающего цвета, насыщенно амарантового, с глубоким вырезом и традиционными рукавами-подметалками, я ломала голову над тем, как поломать планы Герхельда. Ну и кайф ему обломать, это вообще благое дело. В общем, не получит он в ближайшее время доступа к телу. Жаль, наряд для бунта не самый подходящий. Фривольное декольте, подчеркнутое массивным колье из турмалина, привлекало ненужное внимание. Камни в ложбинке груди так и сверкали, переливались, то вспыхивая ядовитой зеленью, то разгораясь малиновым пламенем. Главное, чтобы из-за них никто другой не вспыхнул и не загорелся, как соприкоснувшаяся с искрой щепка. От размышления о постельном мероприятии и возможных вариантах его саботажа меня отвлек Эрл Хордис. И спросив у Элиль, самой младшей и самой улыбчивой из служанок, разрешение переговорить с ее лучезарностью, лекарь остался дожидаться меня в будуаре, знакомство с которым ознаменовалось первой семейной баталией. Прикрыв провокационный вырез шалью, я сунула ноги в удобные туфельки на плоской подошве и пошла к придворному магу. Молчаливому трио велело принести нам чего-нибудь горячего и горячительного. Усиленная мозговая деятельность не дала никаких результатов, кроме единственного. Я страшно проголодалась. Да и поднять градус настроения алкогольными градусами тоже не помешает. Заложив руки за спину, Хордис с задумчивым видом расхаживал по комнате. В своем неизменном сером балахоне, мешковатом, я бы даже сказала, безразмерном, под которым пряталась долговязая нескладная фигура лекаря. Заслышав шаги, маг обернулся. «Ваша лучезарность!» – поклонился на удивление почтительно, сдобрив приветствие улыбкой, теплой и совершенно искренней. «Счастлив снова с вами свидеться!» «Что, даже ни разу не упрекнете и не обличите во лжи?» – охотно улыбнулась в ответ, искренне радуясь встрече с душкой-целителем, который вдруг ни с того ни с сего погрустнел. Вздохнул, понуро опуская плечи и с печалью в голосе произнес. «Если кого и следует упрекать, так только меня. Простите, Аня. Анна, как мне следует к вам обращаться?» «Как вам больше нравится?» Совсем не по-царски я забралась ногами в кресло. И лекаря пригласила устраиваться поближе к камину. Интересно, весна уже наступила? Или на улицах хрустального города по-прежнему стоит холодрыга? Усевшись в соседнее кресло, Эрл Хордис тихо продолжил. «Простите, Аня, что убеждал его великолепие забыть о вас выбрать в жены Эсселин Талврин. Я совершил ужаснейшую ошибку, непростительную. Теперь понимаю, что против наследника замышлялся заговор, а я стал пешкой в руках заговорщиков. Не проявив вы тогда самоотверженность, и все могло бы закончиться очень трагически и для его великолепия, и для княжны». «Почему решили, что вас использовали?» Протянула к огню руки. Золотистые блики немного оживили и подсветили тонкие, почти прозрачные в Фьяриной кисти. «Тот манускрипт, в котором я отыскал ритуал, якобы способный снять с Герхельдов проклятие, был уничтожен. Рассыпался пеплом прямо у меня на глазах. Как будто был иллюзией. Это случилось наутро после свадьбы, когда вы исчезли, а ваше место заняла настоящая Эсселин Сальвер». «Знаете, я закусила губу, скверная привычка, от которой никак не могла избавиться и которой моя хитроумная копия явно не страдала. При Фьяре губы были в полном порядке. Мне кажется, я знаю, кто вам подбросил ту писульку». Поудобнее устроившись в кресле, под надзором снежка, улегшегося между мной и магом, я рассказала о кошмаре, что пережила наутро после свадьбы, обо всем, о чем не удосужился спросить Герхельд, о нападении древней и своевременном вмешательстве Бладейны, до последнего защищавшей тело своей воспитанницы и тем самым спасшей мне жизнь. Убрав меня, Лиоэла надеялась уничтожить Тальдена. Думала, смерть Ари его сломает, он будет раздавлен, а если даже справится с болью утраты, в любом случае не сможет дать империи наследника, и какой-нибудь предприимчивый дракон, тот же Хантабесир, потребует для себя сумеречный трон. Мне кажется, снежная гадина опасалась Скальды. Он мешал ей или тому, перед кем она пыталась выслужиться. «Духи, если кому и служат, так только самим себе», — негромко усмехнулся целитель и замер, весь обратившись вслух, готовый ловить, запоминать, анализировать каждую мою фразу. «Снежная дева еще что-нибудь говорила?» «Что какой-то гад ей меня заказал. Кто, не знаю». Зажмурилась, воскрешая в памяти события ужасного утра, которые с таким трудом удалось себе похоронить. Имени не называла. Если честно, все, что тогда случилось, как будто под завесой тумана. Я была так напугана, что почти ее не слушала. Вернее, слушала, а думала только об одном – сколько еще проживу. «Вы храбрая девушка, Аня, и мне очень жаль, что вам пришлось это пережить», – сочувственно проговорил Хордис. Наклонившись, провел рукой полоснеющийся холки Кьерда. Снежок довольно жмурился, урчал негромко, всем своим видом показывая, что все у него распрекрасно. Теперь, когда душа, к которой был привязан с рождения, находится рядом, и никакое левое сознание больше не зовется его хозяйкой. Выудив из глубин памяти очередной обрывок разговора, кусочек пазла, на который раскололись воспоминания, я добавила. Лиоэлла вскользь упомянула об Эсселин Мавене. «И что же она сказала?» Придворный врачеватель скинул голову и посмотрел на меня с плохо сдерживаемым нетерпением. «Что усыпила Скальда в ночь после свадьбы, а потом что-то сделала с Лианой?» Мужчина откинулся в кресле, отрешенно глядя на угольки, то ярко вспыхивавшие, словно в ночи светляки, то почти угасавшие на дне камина. «И если так, тогда это все объясняет». «Объясняет что?» Когда началась оттепель, статуя ее лучезарности растаяла. «Притемная праматерь, пусть это будет правдой», — взволнованно пробормотал Хордис. «Скальда ведь до сих пор себе простить не может». Наш разговор прервало появление служанок. Девушки вошли одна с другой, держа в руках подносы, источавшие головокружительные ароматы. На мое предложение поужинать вместе Хордис ответил рассеянным кивком. Скорее всего, даже не услышал, что попросил его задержаться. А когда вышколенная прислуга, расшаркавшись в реверансах, ушла, я щедро плеснула в кубке вина, справедливо решив, что лекарю тоже не помешает расслабиться. А еще хорошо бы ему выйти из транса, в который выгнала его откровениями о прошлой лучезарности. Лиуэлла умерла, кстати, вместе с Бладеной. Марканта пожертвовала собой, чтобы у Фьяры было будущее. Ее бы так или иначе ждала смерть. Целитель глотнул вина и промокнул губы своим длиннющим рукавом. Правда, несколько рубиновых капель так и остались на серой, будто выцветшей бородке мага, клином смыкавшейся над выпирающим кадыком. «После того, что натворила, на что толкнула вас, Аня?» «Жаль, Скальда считает иначе. Винит в первую очередь меня и только потом Марканту». «Ну, а что вы хотели?» – усмехнулся мужчина. «От ледяного, за всю жизнь не испытавшего даже талики эмоций, что за короткое время испытал с вами и из-за вас. Для Скальда это в новинку, и он просто не знает, как на все случившееся реагировать». «Единственное, что он испытывает, это желание обрюхатить меня в кратчайшие сроки», – заметила горько. И с горя же, насадив на вилку запеченное с травами мясо, отправила в рот большой кусок. «Ммм, вкуснятина!» «Он пожертвовал годами жизни, чтобы вернуть вас. Разве это не доказательство его чувств?» «Поправочка. Вернуть силушку свою драконско-богатырскую. А я всего лишь досадное и очень неудобное приложение к родовой магии». Сделав глоток побольше, Эрл Хордис протянул к камину ноги. «Что ни говори, а обман был. Скальда чувствует себя преданным, как чувствовал бы любой дракон на его месте. Дайте ему время, а сами наберитесь терпения». «Вот только он мне времени не дает. Сказал, что придет сегодня. Ну, вы поняли, зачем? Осчастливил этой новостью через служанок». «Со Скальда порой действительно бывает непросто», — наконец-то согласился со мной Хордис. «Еще и старейшины, они ведь тоже в курсе, подливают масло в огонь, подзуживают. Склочник Тригот узнал, что я самозванка? Вот это катастрофа вселенского масштаба. Пока я вспоминала не злым тихим словом вредного старикашку и его банду, мой собеседник в ажиотаже подскочил на ноги. А знаете что? Я вам кое-что посоветовал бы выпить. Одно снадобье. Ничего такого. Передам его с Ханной, моей помощницей, ладно?» Я не спешила соглашаться. Решила сначала разобраться, какую на сей раз жидкость, приготовленную в антисанитарных условиях, собрался влить в меня добрый доктор Айболит. «И что же вы собрались вам не лечить этим ничем таким?» «То, что даст вам немного времени. Вдруг и его великолепие за эти дни успокоится». Ордис не стал утруждаться более подробными объяснениями. Опустошив кубок Альзанского, к которому питал особую слабость, и так и не притронувшись к мясным деликатесам, по-быстрому наложил на меня обнаруженное среди вещей Бладыны заклинание, после чего попросил снять колечко. Удостоверившись, что я понимаю адальфивский и сама на нем неплохо изъясняюсь, помчался в лабораторию за загадочным снадобьем. Не успел закончить с ужином, хоть Снежок великодушно предлагал, настаивал даже оказать посильную помощь в его уничтожении, как прибежала Ханна и вручила мне простой прозрачного стекла пузырек. Жидкость в нем тоже была прозрачной и горчила травами. Закусив, надеясь, что не отраву, сочной виноградиной, я стала морально готовиться к приходу господина тирана. Пока готовилась, разболелся живот. До слез в глазах и прорывающихся сквозь зубы стонов еле добрела до кровати и повалилась на нее, прижав подушку к эпицентру наинеприятнейших ощущений. «Войди сейчас Герхель в спальню, и я бы не то что не сопротивлялась, не пикнула бы». Так и лежала, корчась от боли, не в силах даже позвать на помощь. Снежок-предатель оставался спокойным и никак не реагировал на мои стоны. Неужели обиделся, что не поделилась с ним ужином? К счастью, вскоре боль сошла на нет, а на смену ей пришли дни, во время которых женщина в Адальфиве считается неприкосновенной, и думать о наследниках бесполезно.